Она со страхом чувствовала, как помимо воли набухают груди, увлажняется лона. «Если бы ты знала, как ты сейчас прекрасна!» — пробормотал Ранд. «Мне всегда нравились твои серебристые тона, но этот призрачный цвет придает тебе какой-то золотистый оттенок». Он взял в ладони ее лицо и прильнул к губам жадным поцелуем. Ляна говорила себе, что если бы руки были у нее свободны, она бы ответила ему пощечину. А может быть, нет? Этот страстный поцелуй связал Лянну по рукам и ногам сильнее, чем бархатные шнуры. Он грозил сокрушить ее волю, растопить ее ненависть, ввергнуть в пучину сладострастия. Собрав последние силы, она отвернулась и прерывающимся голосом произнесла: «Немедленно прекрати это! Я хочу гораздо большего, Лианна!» Его руки медленно опустились вниз. Ранд почувствовал, как заострились ее груди под тонкой туникой, и принялся осторожно ласкать их, делая круговые движения. Лианна закусила губу, чтобы сдержать готовый сорваться с губ крик. Его нежные ласки таили в себе что-то жестокое, как будто Ранд стремился доказать свое превосходство, свою власть над ее телом. «Мы никогда еще не занимались любовью в темноте», — вслух размышлял он. «Мы всегда любили друг друга при ярком солнечном свете. Теперь эта любовь обречена погрузиться во мрак», — с вызовом сказала Лианна. «Любимая», — Ранд поцеловал ее в губы, — «нам совершенно не нужно быть врагами. Но мы враги и навсегда останемся ими. Подумай об этом, Энгуэрант Фитцмарк. Ты англичанин и собираешься отдать мой замок королю Генриху. Я француженка и буду сопротивляться этому до последнего вздоха. Я люблю тебя, а я презираю тебя». «Да?» — улыбнулся Ранд и погладил ее бедро. У Лианны перехватило дыхание. «Скажи, что ты презираешь это». Его пальцы продолжали свое восхитительное путешествие. «Ты любишь меня. И когда-нибудь сама скажешь об этом». «Никогда!» — клятвенно заверила она и хотела произнести гневную обличительную речь, но Ранд закрыл ей рот поцелуем. Слабее от желания, Лианна решила, что самое лучшее — это представить себе, что с ней сейчас Ранд, ее возлюбленный. Она попыталась как-то оправдать свое вожделение. Очевидно, в вино, которое ей подали на перу, было подмешано зелье. Конечно же, ее опоили возбуждающей настойкой. Иначе бы она не лежала так спокойно, отдаваясь ласкам своему врагу. Ланд страстно поцеловал Лианну в губы, в то время как его руки, так хорошо знающие каждую клеточку тела любимой, возбуждали ее. Сильные пальцы медленно скользили по обнаженной ноге, забираясь под тунику, все увереннее прокладывая себе путь. Тело Лианны предало ее. Оно полностью расслабилось и отказывалось подчиняться разуму. В глубине души Лианна даже радовалась, что у нее связаны руки. Это не давало ей возможности сопротивляться и оправдывала ее покорность Ранду. Лианна презирала себя за то, что поддалась его ласкам. Она ненавидела Ранда за то, что он довел ее до такого состояния. Но пока Лианна боролась с собой, руки Ранда обещали ей бездну наслаждений. «О, любимая!» — прошептал он, развязывая тунику. «Я так мечтал стать твоим мужем! Ты такая сладкая!» Его губы следовали за его руками. Лианна вдруг с удивлением отметила про себя, что Ранд говорит по-французски.